Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как 100 лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город. Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в вагнеровских мейстерзингерах. Дома, оказавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало предание, сложенное об этом месте. Давно-давно, лет за 1500 до Ломоносова, когда Новым годом, годом повседневности, был на земле 1230 год, сверху, из Марбургского замка, по этим склонам, спускалось живое историческое лицо — Елизавета Венгерская. Это такая даль, что если ее достигнуть воображением, в точке прибытия сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлаждения по закону побежденной недосягаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери, людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой. У будущей святой, канонизированной спустя 3 года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображения. Трезвый практик видел, что истязание, налагаемое на исповедницу, приводит ее в состояние восхищения. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех ослушания, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в Нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов. Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху. У нас свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестает. По мере приближения к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в зале веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойства ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышении в том виде, какой принял к середине 16-го столетия. Низина же, расстравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, по-прежнему приводимая в движение чудесами, шагала в полную ногу с временем. С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно громыхало железо, и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины с утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий виск лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. что-то поминутно лопалось,